Глава 10. Он тяжело вздыхает и отводит взгляд. Но его руки все еще держат меня, а кое-что твердое по-прежнему вжимается в мои бедра. И это должно, наверное, вызывать отвращение. Такая примитивная реакция, ну точно неандерталец. Но я чего-то чувствую волну приятного тепла, которая пробегает по позвоночнику. Это неожиданно. Я привыкла к липким взглядам на светских приемах. Причем исходили они в основном от деловых партнеров отца, у которых были жены, дети, лысина и пузо. Я привыкла к флирту со своими ровесниками, которые носили прически от лучших барберов, костюмы от Бриони, и оценивали меня с точки зрения того, насколько эффектно я буду смотреться рядом с ними. Но вот к такому — схватить, прижать, открытым текстом признаться в своем желании — я не привыкла, да и вообще не ожидала от него такой реакции. Нет, я знаю, что я красивая, знаю, что я нравлюсь мужчинам. Но я знаю и то, что эта красота создана мной. И она требует много усилий. Диета, специально подобранная одежда, каблуки, чтобы ноги казались длиннее, уложенные парикмахером волосы, макияж, который занимает не меньше 40 минут. А сейчас я как чучело. Ни косметики, ни укладки. И голову я вчера не мыла, и руки у меня грязные. И лицо еще опухшее от недавних слез и потное. И задница у меня в этих шортах, наверное, огромная, как у слона. Ему что, такое нравится? Как это вообще может нравиться? Мужик длинно, тоскливо вздыхает, матерится себе под нос и переводит на меня хмурый взгляд. «Все, завязывай с уборкой», — грубовато говорит он. «И давай шуруй к себе. Переоденься во что-нибудь подлиннее. Это в твоих интересах, между прочим. Поняла?» Я киваю, а потом, вместо того, чтобы вывернуться из его рук и убежать, смотрю снизу вверх на мужика и медленно облизываю губы. «Зачем я это делаю? Это же провокация!» Но в груди все заходится диким восторгом от того, как он тяжело смотрит на меня, как его карие глаза становятся почти черными, а желваки на широкой мощной челюсти сжимаются, как будто он сейчас раскрошит себе все зубы. Я впервые так внимательно рассматриваю лицо своего мужа. И надо сказать, что в его брутальности есть что-то необъяснимо притягательное. Да, с этой бородой, сурово сдвинутыми бровями и резкими чертами лица он не выглядит модельным красавчиком, но ему и не надо. Я втягиваю ноздрями его запах, древесно-пряный, терпкий, острый и очень мужской. Ему идет. Медленно поднимаю руку и укладываю ладонь на его широкую грудь. Под моим прикосновением все его тело вздрагивает. Угольно-черные глаза напряженно следят за мной. «Не надо со мной играть, принцесса», — хрипло предупреждает он, и хватка его рук становится сильнее. «Я тебе не мальчик. И танцы перед тобой танцевать не буду». Не мальчик, это точно. Он мужчина. И на контрасте с его силой и твердостью я внезапно чувствую себя очень хрупкой, мягкой, нежной, привлекательной. Это такое приятное чувство, что я инстинктивно прикрываю глаза и подаюсь ближе к нему, чтобы уже в следующую секунду ошеломленно распахнуть веки. Потому что этот мужик, этот неандерталец, впивается в мои губы так резко и так грубо, что выбивает весь воздух из моих легких. Он дает мне сделать вдох, а потом снова притягивает к себе и продолжает целовать. Хотя это больше похоже на то, что меня имеют языком в рот. Жестко, нагло, уверенно. Нет, я не робкая девственница, конечно. И опыта в сексе у меня достаточно. Но вот так... Боже, так меня еще ни разу в жизни не целовали. Его ладони сползают ниже и начинают беспардонно мять мою задницу. Похоже, этот псих не врал. Она ему и правда нравится. Но все это куда-то слишком далеко заходит. Что... что ты делаешь? В панике бормочу я, упираясь ладошками ему в грудь. То, на что ты так упорно нарывалась, принцесса. Он собственнически укладывает свою широкую ладонь мне на шею и слегка поглаживает ее большим пальцем. От этого по коже сразу пробегают приятные мурашки, и я непроизвольно выгибаюсь, подставляясь под его касание. Но тут же замираю, злясь на себя. Что я вообще делаю? Лезу под его руку, как какая-нибудь приблудная кошка, выпрашивающая ласку. Я настолько низко пала, что готова лечь под какого-то дровосека, только потому, что он меня один раз пожалел и вытащил из моего пальца занозу, потому что поселил у себя дома и кормит? Господи, какая же ты жалкая, Лёля. Видела бы тебя сейчас мама. Ты меня неправильно понял, — говорю я своим самым высокомерным тоном, хотя сердце в груди бешено колотится. Он отпускает меня и делает шаг назад. Ага. Хмыкает он и смотрит на меня с неприязнью. Неправильно. Это же я тут хвостом вертел и на поцелуй напрашивался. Как же меня бесят такие, как ты. Взаимно. Ненавижу хамов. Ты ведешь себя как дикарь. А ты как... Он не договаривает и морщится. Все, ладно, забыли. И я не шутил. Еще раз увижу на тебе эти трусы, которые ты называешь шортами. Сожгу их к херам, ясно? У меня кроме них есть белые брюки. Холодно говорю я. И шелковые платья. Что из этого я должна надеть? Блядство. Выдыхает он. Ладно, ходи в этой порнографии. Но хотя бы рубашку на пояс завяжи. Нет у меня рубашек. Возмущаюсь я. Я их не ношу. Возьмешь мою. Отрубает он. Все. Есть еще вопросы? Нет. Есть. Мне вдруг приходит в голову, что подходящего момента все равно уже не будет. Как тебя зовут? Что? Он изумленно моргает. Кажется, мне удалось его удивить. Ну, имя твое как? Повторяю я терпеливо. Меня зовут Лёля, по паспорту Елена. А тебя? Ты сейчас прикалываешься, принцесса? Хмуро спрашивает он. Нет. То есть ты вышла за меня замуж? Уехала со мной в лес, живешь тут второй день, и только сейчас решила поинтересоваться моим именем? Звучит немного беспечно, согласна. Ну, я пытаюсь кокетливо улыбнуться. Лучше поздно, чем никогда, правда? Он сверлит меня своим фирменным взглядом, и я уже жду очередной порции сарказма, но вместо этого получаю короткое «Глеб». А, спасибо. На здоровье. Глеб. Я медленно проговариваю вслух его имя и вдруг вспоминаю и ЗАГС, и голос той тетки, и черные печатные буквы на гербовой бумаге. Точно, Васнецов! Я хмурюсь. Между прочим, мне еще твою фамилию дали, хотя я не просила. Серьезно? Он ухмыляется. Ну ладно, поменяешь потом, когда разведемся. «Наверное». Я уклончиво пожимаю плечами. Тогда меня взбесила чужая фамилия рядом с моим именем. Но сейчас я даже вижу плюсы в таком раскладе. Левинская звучит слишком громко, слишком очевидно ассоциируется с моим отцом. И есть немалый шанс, что это помешает мне найти работу. А Елена Васнецова не привлечет к себе лишнего внимания. Обычная фамилия, каких миллионы? «Вообще-то...» Говорит он с усмешкой. «Ты могла даже не спрашивать, а просто посмотреть мое имя в свидетельстве о браке. Оно же у тебя осталось». «Могла бы. Но мне кажется, я его у родителей забыла». Подумав, честно сообщаю я. Швырнула им эту бумажку на стол, а когда уходила, не забрала. Издает он какой-то задумчивый звук. «Что?» «Ничего». «Так, кстати, о работе. Глеб. Я пробую на вкус его имя, и оно удивительно легко ложится на язык. Ты обещал дать мне ноутбук и интернет. Обещал, значит, дам. Мне надо сейчас. Значит, дам сейчас. Пошли наверх. Вот так сразу? И так просто? Даже без всяких заданий типа перебрать мешок пшена, посадить розы или как там было в этой сказке про Золушку. Я неловко оглядываюсь и замечаю ведро с грязной водой, которое осталось после мытья пола. «Тут еще вода, я вылью», — раздраженно говорит он. «Потом. Ты идешь?» «Иду». Я поднимаюсь за Глебом наверх, туда, где была моя спальня. За ней по коридору ванная, но он проходит еще дальше и нажимает на какую-то панель в углу. И вдруг часть стены отъезжает в сторону, открывая вполне современный кабинет, который абсолютно противоречит обстановке остального дома. Тут нет никакого деревянного вайба, только строгий рабочий стиль. Широкий стол, MacBook, удобное хорошее кресло. Я знаю эту фирму. У отца такое же в офисе. И стоят такие кресла немало даже по моим меркам. «Кто, ты говорил, хозяин этого дома?» С любопытством спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. «Я не говорил». «Значит, самое время сказать». «Олигарх один, бывший», — равнодушно сообщает Глеб. «Почему бывший?» «Его посадили, потому что». «А», — хмыкаю я. «Ты поэтому сказал, что он тут редко появляется?» «Типа того». Без улыбки отвечает Глеб, а потом подходит к ноутбуку. «У тебя час, принцесса. Потом займешься делами, надо двор привести в порядок. Неделю назад был ураганный ветер, после него осталась куча поломанных веток и мусор. Надо все это прибрать. Большие ветки проще убирать руками, остальное сметешь метлой. Она в сарае, у бани». Я смотрю на Глеба охреневшим взглядом. «А ничего, что я уже пол сегодня помыла? Откуда вдруг еще работа взялась?» «Ты его мыла, потому что психанула и рассыпала по всей кухне кофе», — невозмутимо отвечает Глеб. «Это исправление последствий, а не работа». «Тиран». Бормочу я. «У тебя всегда есть вариант вернуться к родителям». «Тиран и манипулятор». Он неловко усмехается, и я залипаю взглядом на его губах, окаймленных темной бородой. «Глеб, значит». Ему идет это имя. Жесткое, короткое и резкое, как удар топора. «На». Он открывает ноутбук, быстро пробегает пальцами по клавиатуре и пододвигает его ко мне. «Что ты хочешь сделать? Составить резюме для начала?» «Смотри, тут есть такая программа». «Спасибо, я сама разберусь». Обрываю я его. «Сама так сама», — буркает он и выходит из кабинета. Я пожимаю плечами и сажусь в кресло, с удовольствием опираясь на его удобную спинку. Возможно, мои слова прозвучали довольно грубо, но за последние дни я так устала выглядеть тупой и беспомощной, что еще одной порции руководящих указаний от Глеба я бы просто не выдержала. Особенно в той сфере, где мне помощь абсолютно не нужна. Я вбиваю пароль к своему облачному хранилищу, захожу туда, беру из альбома самую нейтральную фотографию в деловом костюме, потом создаю себе профиль на LinkedIn на имя Елены Васнецовой и начинаю его заполнять. Надо, с одной стороны, показать себя с лучшей стороны, а с другой — убрать все следы, ведущие к моему отцу. Чтобы казалось, что я была в компании просто наемным сотрудником. Понятно, что при личной встрече или созвоне это скрыть не удастся, но там я уже смогу объяснить ситуацию и показать свой профессионализм. Я так увлекаюсь, что появление Глеба замечаю только тогда, когда на мои плечи опускается мягкая ткань. «Что?» Я вздрагиваю и поворачиваю голову. «Рубашка. Я обещал». Отрывисто сообщает он и беззастенчиво пялится в экран ноутбука. У меня там уже есть фотография, заголовок «Project Manager, MBA, Strategic Planning and Business Development» и опыт работы. Осталось добавить несколько слов в раздел о себе. «Ты пишешь на английском», — хмуро говорит Глеб таким тоном, как будто обвиняет меня. «А должна на китайском?» «Нет». «И, кстати, врать в резюме — плохая тактика». «Я в курсе». Холодно отзываюсь я. «В курсе, но все равно так делаешь». «Где ты тут видишь вранье?» «Опыт координации межфункциональных команд, управление бюджетами свыше 2 миллионов долларов, успешная сдача международных бизнес-проектов в срок. Что из этого правда, принцесса?» «Все». Глеб недоверчиво смотрит на меня. Я помогала своему отцу. Со вздохом поясняю я. И пока моя младшая сестренка рисовала картинки, закрывшись у себя в комнате, мне приходилось вникать во все бизнес-процессы. Предполагалось, что после замужества именно я буду представлять интересы нашей семьи. Ну, чисто технически замуж ты вышла. Вышла. Только не за того. Глеб, если ты задал все вопросы, можешь меня больше не отвлекать? Я хотела бы доделать резюме и хотя бы накидать список мест, куда его можно отправить. Он молча кивает и идет к выходу. У двери оборачивается. Двор. Уборка. Через полчаса. Конечно, господин рабовладелец, как скажете. Язвительно бормочу я, а потом вдруг до меня доходит. Стой! Я не смогу! Почему? Там же, это, собака твоя. Глеб смотрит на меня темным, немигающим взглядом, а потом сообщает. Я посажу Джека на цепь. То есть, как? Нет, хорошо, конечно, но надолго? На то время, пока ты будешь здесь. А ему... Неуверенно спрашиваю я. Не будет плохо на цепи. Джек справится. А вот ты с его присутствием не справляешься. Так что выбор тут очевиден. И Глеб уходит, оставляя меня в странном состоянии то ли облегчения, то ли вины.